16:12, 17:44. Илья Николаевич встречал Клавдию и Игоря на проходной технического корпуса телецентра. Он самолично снес в бюро пропусков бланк-заявку, сам же взял два пропуска и еще приятельски шутливо сообщил придирчиво рассматривающему паспорта Джекиной и Порогина, постовому милиционеру: «Эти товарищи со мной, не беспокойтесь, они не террористы». Илья находился в прекрасном расположении духа, хоть внешне выглядел неважнецкий, весь какой-то сутулившийся, нервный, дерганный, будто не спал несколько ночей подряд. «Вы не заболели?» — обеспокоенно спросила Клавдия, когда они поднимались в скоростном лифте на 12-й этаж. Впрочем, скоростной — это одно название. Как кабель у фонарного столба, лифт неизменно останавливался на каждом этаже. Люди выходили и входили. «Нет, с чего вы взяли?» — удивился Илья, и правая его щека как-то неестественно заколыхалась. «Глаза на мокром месте слезятся. Посмотрел бы я на ваши глаза, если бы вы с утра до вечера у компьютера посидели. Разве у вас нет защитного экрана?» — показал свою эрудированность в области компьютерных технологий Игорь. «Есть. Да какой от него толк? Ильюшенька, а сколько это будет стоить?» Робко поинтересовалась Клавдия. «Истинную цель визита решено было не выдавать. Пришли они якобы за тем, чтобы обзавестись пейджерами. Дребедень несусветная, но сосед поверил. Смотря для кого, с вас, моя благодетельница, ни копейки не возьму. Да мне, в общем-то, и не нужно. Игорьку бы справить, ему по службе необходимо. Справим, справим, пообещал Илья, по первому разряду». Он вел гостей в просторное светлое помещение, перегороженное вдоль и поперек невысокими ширмочками. За этими ширмочками в крохотных закутках сидели операторы, мужчины и женщины. Именно они принимали информацию от абонентов и немедленно передавали их на пейджеры. Ежесекундно раздавались десятки телефонных трелей, десятки бесстрастных голосов одновременно произносили коммутатор. «Полюбуйтесь моими владениями», — горделиво говорил Илья Николаевич, петляя между ширмочками. «Держать под своим началом 120 человек — это вам не хихоньки». «Тяжело приходится», — в голосе Дешкиной проскользнуло искреннее сочувствие. «С одной стороны, тяжело». Илья, наконец, добрался до своего рабочего стола и присел на самый его краешек, оставив два свободных стула для гостей, но с другой — приятно. «Начальник, как-никак. Кофе хотите?» «Можно», — в один голос ответили Дешкина и Порогин. «Светуль!» — крикнул Илья куда-то за ширму. «Два капучино и один, как всегда». «С сахаром?» — донеслось из-за ширмы. «Я же сказал, как всегда». И опять правая щека Ильи вытворила невесть что, начала подпрыгивать и дергаться. «Новых хохмочек не было?» — как бы невзначай поинтересовалась Клавдия. «Чудило не объявлялся?» 35:16? Как же? Объявлялся!» Видно, Одинцову хотелось похвастаться своей значимостью и начальственностью, и он деловито уткнулся в какие-то бумаги, в беспорядке, лежавшие на столе. Но на этот раз ничего смешного. Сообщение как сообщение. Тут по другому номеру кто-то прикольнулся. «Животики надорвешь». «А что все-таки 35:16?» — перебила его Клавдия Васильевна. «И можно как-нибудь узнать его адрес?» «Зачем?» — удивленно вскинул брови Одинцов. «Нужно!» — неопределенно ответила Дешкина. «Очень нужно, Ильюшенька!» «Нет, адрес определить нельзя». Так и не поняв, к чему клонит соседка, отрицательно покачал лысеющей головой Илья. «Это засекреченная информация. У меня нет к ней доступа». А если как-нибудь попытаться выяснить, с надеждой посмотрела на него Клавдия Васильевна, какими-нибудь обходными путями, а? Вы хотите, чтобы меня с работы турнули? Одинцов воровато отвел взгляд в сторону. Да за такие дела! Нет, и не просите. У меня в компьютерном отделе есть парнишка знакомый, первоклассный хакер, шепнул Клавдии Игорь. Ему в чужую сеть залезть, расплюнуть. «Больше двух говорят вслух», — обиделся Илья. «Простите, простите, пожалуйста», — примирительно улыбнулась Дежкина. «Так что за сообщение-то?» Илья на пару минут исчез за ширмами и вернулся, держа в руках длинную полоску бумаги. «Вот», — он протянул ее Игорю. «Только никому об этом ни слова. Обещаете?» Дежкина и Порогин многозначительно переглянулись. Зыбкие, основанные на простой интуиции догадки, превратились теперь в твердую уверенность. Без сомнений, они получили последнюю строчку шифрованного стихотворения, и в ней указывалось время переброски наркотиков через границу. «Все поезда — синонимы напасти. Мне самолет милее и родней». «Я шлю тебе, мой друг, щепотку С0Т0Р0АС0Т0И страсти. Встречай ее в начале школьных дней». «Что у нас сегодня?» — спросила Клавдия Илью. «Пятница, 7 сентября».